Глава 18. Когда по коридору дворца идет Шейн, горничные испуганно жмутся к стенке, стража вытягивается, как на параде, а слуги застывают в низком поклоне. На одном из поворотов к дракону подскакивает богато одетый мужчина. Точно шагая в пропасть, он протягивает бумаги с золотой каймой. На секунду мне кажется, что дракон пришибет несчастного, но Шейн усилием воли удерживает магию, пробегается по тексту взглядом, а потом расписывается широким росчерком, жестом отпускает мужчину и оглядывается на меня. «Не отставай», — бросает он и широким шагом идет вперед. Я бегу следом, гадая, чего ждать. Злосчастную булавку убираю в карман, а в голове снова и снова прокручиваю разговор с Рузаном. Что, если в словах смотрителя есть доля правды? Ведь предсказания и правда странные. Что, если без взаимных чувств мой муж получит проклятую силу, сойдет с ума и погубит многих? «Коли брак заключишь без обоюдной любви, ты умрешь», — вспоминаю я свою судьбу. Однако любовь — это нечто туманное, что не ухватишь за хвост. Как ее измерить? Где водится такая линейка? В аптеке можно купить тест на сахар, но нет теста для любви. Если бы рядом был Виктор, могла бы я с уверенностью сказать, что наших чувств достаточно для хорошего исхода. Я поглядываю на Шейна. Мне интересно спросить, что он думает о моей судьбе. Может, его мнение сходится с мнением Рузана? Может, поэтому он не торопится тащить меня под венец? Тем временем мы сворачиваем в очередной коридор. Мимо бегут слуги, а Шейн показывает на одну из комнат. «Заходи», — говорит. «Я не спорю». Делаю, как сказано, хотя замечаю, что служанки косятся с немым изумлением. Дракон пропускает меня вперед и захлопывает дверь за моей спиной. Щелчок щеколды бьет по ушам. Стальной проходит вглубь, а я застываю на пороге, испуганно оглядываясь. Это явно спальня, притом королевская. Тут буквально все кричит о богатстве и роскоши. Гербы на стенах, лепнина на потолке, украшенные красными камнями корешки книг на полках. Но самое шикарное, пугающее, здесь кровать. Про такое говорят аэродром. Это комната Шейна? Напряженно думаю я, пытаясь слиться со стеной. Мне ужасно неловко. Высокие в пол окна пропускают внутрь рыжеватый свет вечереющего неба. Солнце уже закатилось, и скоро настанут сумерки. Мой домик на краю леса неожиданно кажется мне самым уютным местом на свете. Очень хочется туда вернуться. Дракон отстегивает красный плащ, потом сюртук, оставаясь в одной рубашке, разминает шею, рукой зачесывает назад черные волосы. Я ловлю себя на том, что совершенно нескромно пялюсь. Мой внутренний эстет бьет тревогу, потому что тиран передо мной похож на произведение искусства. Все его движения хищные, тягучие, фигура достойна божественного Олимпа. Видимо, это просто такая особенность драконьей расы. Быть неприлично красивыми в любых условиях. Оставшись в одной рубашке, дракон садится на кровать, упирает локти в колени и поднимает на меня темный взгляд. Я пытаюсь сделать вид, что меня ничего не тревожит, и вообще я каждый день навещаю мужские спальни по самым разным поводам. «Как день? Как прошло обучение?» — хрипло спрашивает Шейн. «Все хорошо», — бормочу. «Уже немного освоилась с грамотой». «Голодна? Устала?» «Нет, не голодна», — говорю я, подбирая каждое слово. «Силы есть, спасибо, что спросили. А как вы себя чувствуете?» «Приемлемо». «Значит, моя секретная техника помогла?» «Да», — признается Шейн после некоторой заминки. «Собственно говоря, поэтому мы здесь. Вам нужен новый сеанс?» «Верно». «Сейчас?» Уточняю и тут же понимаю, какую глупость сморозила. «Ну, конечно, нужен. Иначе зачем мы тут?» Шейн красноречиво молчит, а я вздыхаю. Уж очень мне неуютно в полумраке спальни, за закрытой щеколдой, под пристальным взглядом глаз, которые, по легенде, способны высосать из человека душу, как сок из баночки. «Ладно, хорошо», — говорю я, — «но мне надо помыть руки». Дракон недовольно дергает уголком губ, а потом чуть ведет подбородком, и я чувствую, как на меня налетает прохладная волна. Я охнуть не успеваю, как она прокатывается по телу, забираясь под одежду. Мои волосы вздымаются, развиваясь за спиной. «Готово. Теперь ты чистая. Везде». Дракон ухмыляется, а я чувствую, как у меня начинают гореть щеки. Вот зачем Шейн сделал упор на этом «везде»? Специально же. Одна часть меня хочет стукнуть наглеца, а другая восхитится невероятными возможностями магии. Вот так просто. Пам и чистый. Удобно, ничего не скажешь. И дезинфекторов не нужно. Эпидемии магическому миру явно не грозят. «В следующий раз прошу предупреждать», — возмущаюсь я для приличия. «Если не забуду», — хмыкает Шейн. «Тебе еще что-то мешает приступить к массажу, Алиса?» «Нет», — сухо отвечаю я. «Сейчас начну». Я растираю руки и подхожу к дракону. Скинув обувь, забираюсь на кровать. Матрас прогибается под моим весом. Эх, не так я хотела оказаться в одной кровати с мужчиной. Невольно вспоминаю слуг, что сновали в коридоре. Они уж точно уверены, что мы с драконом тут для иного рода расслабления собрались. Мне, конечно, плевать, но мозг — хитрая штука. Начинает думать о всяких глупостях в самый неподходящий для этого момент. Я жду, что и Шейн отпустит какой-нибудь ехидный комментарий, но он молчит. Не хочет рисковать массажем? Или у него проснулась совесть? Думаю я. Любой из вариантов меня устраивает. Усевшись на колени позади дракона, я кладу руки на его напряженные плечи. Горячие. От голой кожи Шейна меня отделяет лишь тонкая ткань белоснежной рубашки. Я завороженно обвожу ладонями мощные плечи, спускаясь руками к его лопаткам. Кажется, еще пара сеансов, и я к этому привыкну. Магия, что исходит от Шейна, куда спокойнее, чем утром. И сам он напряжен чуть меньше. Уже знает, чего ему ожидать. «Ну, приступай», — нетерпеливо требует дракон. Быстро же он адаптировался. Я начинаю разминать мышцы, а сама тихо спрашиваю. «Ваша светлость, а вы можете сказать, насколько вам помог утренний массаж?» «Эффект был. Измерить его сложно», — с заминкой говорит Шейн. «Думаю, 3 сеансов будет достаточно». «Что?» — удивленно переспрашиваю, продолжая растирать мышцы. 3? Думаешь, надо больше, попаданка?» — спрашивает дракон. 4? 5? У меня в голове с натугой скрипят шестеренки. «Вы же не имеете в виду 3 раза в день?» — уточняю. «Имею. А что не так?» «Нет, подождите». Я замираю. «Ваша светлость, это хорошо, что вам помогла техника, но вы же не думаете, что все наше лечение сведется к сеансам массажа головы?» «Почему нет?» — оборачивается на меня Шейн. «Кажется, он правда не понимает. Решил, что я буду массажировать его до потери пульса. Нет, так он точно за месяц от своей болезни не избавится. Секретные техники моей родины, медленно, но очень внушительно, говорю я, работают только в комплексе». «В каком еще комплексе?» — хмурится дракон. «Есть и другие виды этого твоего секретного массажа?» «Есть, но он не поможет без полноценного отпуска». «Отпуска? Это еще одна техника с твоей родины?» Судя по лицу Шейна, он или не знает такого слова, как «отпуск», или категорически не понимает, как оно применимо к нему лично. «Я имею в виду, что вам надо взять выходной», — терпеливо объясняю я. «День без работы, понимаете? А лучше 2. А лучше неделю или месяц». Шейн оборачивается уже всем корпусом, так что мне приходится отсесть. «Ты, попаданка, запуталась и несешь отборную чушь», — высокомерно заявляет мне чешуйчатое высочество. «Отчего я должен взять выходной, по-твоему?» «От работы». «От какой работы?» — вкрадчиво уточняет он. «От бумажной работы, от рабочих вылазок, от ночных сидений над документами и затяжных совещаний». «То есть я должен перестать быть императором своей империи? Это невозможно», — отрезает Шейн. «Может, и корону предложишь мне в уголок сложить?» «Вот же упрямая ящерица, трудоголик фигов», — мысленно негодую я. «Сдаваться я не собираюсь. От этого зависит моя свобода, в конце концов». «У кого-то явно проблемы с делегированием обязанностей», — думаю я. «Или Шейн считает, что империя развалится, если он на минутку отвернется». Я пытаюсь через взгляд выразить все свое возмущение, но дракон непробиваем. «Ну ладно», — вздыхая, примирительно подняв ладони. «Тогда как насчет развлечений? Что вам особенно нравится делать? Давайте начнем хотя бы с этого». «Я целыми днями занимаюсь тем, что мне нравится», — убийственно серьезным тоном говорит Шейн. своей империей. Да, но я немного о другом, о чем-то лично для вас приятном. Может, вас привлекает рыбалка, спортивные игры или прогулки в лесу? Все это бездарная трата времени, высокомерно заявляет властитель. Лучше вернись к массажу, мне еще работать. Вот теперь точно хочется стукнуть Шейна по стальному лбу, а лучше крикнуть. Ну и до чего тебя, блин, довела твоя работа, упрямая ящерица? Сдерживаться уже нет никаких сил. Я сжимаю кулаки, чтобы хоть немного унять поднимающееся раздражение. «Мы договорились», — произношу медленно, — «что вы месяц будете следовать моим инструкциям, если это не противоречит здравому смыслу». «Ну и куда здравый смысл вас привел?» — не выдерживаю я. «Когда вы в последний раз улыбались?» «А это здесь при чем?» — хмурится Шейн, явно теряя нить разговора, но меня уже несет, как паровоз по обледенелым рельсам. При том, что ваш образ жизни загоняет вас в пучину негативных эмоций, а они отражаются на магии. Это чистейшее саморазрушение. И при этом вы продолжаете утверждать, что вас все устраивает, и именно о такой жизни вы мечтали. Создается впечатление, что вы вовсе не хотите избавиться от болезни. «Ты забываешься, попаданка», — с угрозой говорит Шейн. «Сбавь тон. Вы обещали прислушиваться к моим советам. Кипячусь я. У нас договор». Или вы отказываетесь от своих слов? «Свои обещания я держу», — рычит Шейн. Лицо его багровеет, темные глаза поглощают свет, точно космические черные дыры. Мне мерещится, будто стены комнаты надвигаются, а воздух начинает искриться от магии. Дракон явно теряет контроль. Я перекрещиваю руки, хотя внутренности скручивает от страха. «Ваша светлость», — говорю, пытаясь, чтобы голос звучал твердо. «Если вы лучше знаете, что вам нужно, то я готова слушаться. Никаких проблем. Могу массажировать хоть 5 раз в день, хоть 10. Но за итог ответственности не несу. А значит, через месяц вы меня отпускаете, независимо от результата. Согласны?» «Ставишь условия?» — кривится дракон. «Это храбрость или глупость?» «Торговое предложение. Хочешь жить — умей вертеться». Бормочу я известную поговорку. Несколько секунд мне кажется, что Шейн испепелит меня взглядом, но он вдруг поднимается с кровати, отходит к окну. Магия кругом закручивает вихри. Под потолком со скрипом раскачивается тяжелая люстра. «От твоей болтовни у меня разболелась голова», — отрывисто говорит Шейн. «На сегодня свободно». «Но...» Мой ошейник начинает вибрировать, словно предупреждая, что если не выйду, он меня выволочит, как собаку на поводке. Но я и сама не собираюсь здесь задерживаться. Вскакиваю с кровати и в несколько шагов добираюсь до выхода. Поворачиваю щеколду и оказываюсь в светлом коридоре. Захлопываю дверь и прислоняюсь спиной к стене. Меня потряхивает от напряжения. Я сошла с ума. Обреченно думаю я. Господи боже, я только что выставила условия дракону? Да он же просто может подчинить меня через ошейник. Может слить в меня свою магию. Может сделать что угодно, но почему-то медлит. Я его совершенно не понимаю. Такое чувство, словно он специально утопил себя в работе. Если подумать, на Земле так поступают люди после эмоциональной травмы. Что если, завалив себя делами, Шейн просто пытается отгородиться от прошлого? Едва эта мысль приходит в голову, как мне немедленно становится стыдно за свое поведение. Глупое чувство, непонятно откуда взявшееся, но оно затапливает меня по самые кончики ушей. И зачем я так вопила? Прикрываю глаза, чтобы найти в себе душевных сил, и вдруг понимаю, что на самом деле мне хочется. Искренне хочется, чтобы Шейн избавился от своего недуга. Он ведь по-настоящему заботится о своем государстве. Он и меня сейчас выгнал лишь потому, что стал терять контроль над магией. И ведь не ляжет спать, будет работать. Снова отправиться в мертвые земли? Или полночи просидит над бумагами? Надо было сначала сделать ему массаж, а уж потом накидываться с требованиями. Ох, не хватает мне так-то. И книги по драконьей психологии. Блин, может вернуться и хоть как-то помочь. В конце концов, времени у меня всего месяц. Нужно успокаивать дракона, а я лишь подливаю масло в котел. А если теперь рана станет хуже? Я топчусь на месте. То смотрю на свои руки, то поглядываю по сторонам. «Вернуться или нет?» — мучительно размышляю я. Потом прислушиваюсь, пытаясь уловить, что творится в комнате, где остался Шейн. но оттуда не доносится ни звука, словно накинут полог тишины. Рядом останавливается незнакомая служанка. «Вам что-то подсказать, леди? Может быть, куда-то проводить?» «Нет», — говорю, — «пока не надо. Мне еще кое-что нужно сделать». Поворачиваюсь к двери. Но не могу я просто уйти, не в моем это характере. Нажимаю на ручку и снова захожу в комнату. Едва делаю это, как мне в лицо бьет порыв колючего ледяного ветра, а глаза слепят от вспышки света. Посреди комнаты мерцает портал. В нем исчезает фигура дракона. В него тянет и меня, да такой силой, словно я мушка, которая попала в воздушный водоворот. Служанка испуганно визжит, хватается за косяк, а я не успеваю. Взмахиваю руками, теряя опору. Меня заволакивает в портал. В ушах что-то оглушающе хлопает. Мир смазывается, закручивается в спираль. Перед глазами темнеет. «Алиса!» Слышу я крик, прежде чем потерять сознание.